7. В школе как раз все было нормально. Уроки я сделал, в том числе устные, и четвертные контрольные мы на той неделе добили. А подготовкой к ЕГЭ нас пока лишь пугали. Всерьез грозились взяться с 9 класса. Так что можно было порадоваться напоследок. Мы все и радовались. Даже я. Напоследок. 2 дня до каникул все-таки. Только Леха был не в настроении. Лёха, он ведь какой? Он такой веселый троечник, и всем сразу видно, что веселый и что троечник. В смысле, Лёха не тупой и не дебил с ухмылкой в пол лица. Он, мягко говоря, разгильдяй, которому интереснее народ развлекать, а не корпеть там над чем угодно. Иногда это утомляет. Когда, например, стоишь с Киром, обсуждаешь трэш-свежачок, тут Лёха подваливает и начинает с невероятно серьезной миной задумчиво грассировать. «Кир, ты как фницель, Кир, ты как фницель, Кир». И так до бесконечности. Или пока ему не скажешь: «Лёх, достал, иди вон к Ренатику». Лёха, тут он молодец, немедленно отправляется к Ренатику и принимается уже ему выносить мозг рассказами про то, что «Ренатик, ты как картофель». И поди пойми, что это значит, почему как шницель, и при чем тут картавость, если Лёхе по жизни и шепелявости вполне хватает. Но вообще с ним прикольно. Например, идем вдоль стройки, там бульдозер насыпь утюжит. Лёха немедленно выскакивает перед его мордой и принимается изображать отчаянный бег замедленной съемки, вытянутой ладонью к бульдозеристу и вопить, как в кино: «Нет! Не губи дерево!» Дерева там, конечно, сроду не было. А бульдозерист оказался спокойным или далеко от кабины отбегать поленился. Но чесали мы всей толпой старательно. А когда Лёха затихает, можно подойти к нему и сказать на ухо: «Коала». Он ненавидит это слово. Я знаю почему, но обещал не говорить. А от слова отказываться не обещал. То есть сперва Лёха, конечно, поводит плечиком и смущенно улыбается. Тогда надо повторить: «Коала». Лёха бубнит: «Ну хватит, ну все уже». А мы опять: «Коала». И лучше одновременно, в оба уха, стереоэффектом. Ну и тут начинается: «Ну, ублюдки, ну что вы за паршивые ублюдки, ну просят же вас». Через минуту начинает мстить. Всякий раз по-разному. Но в большинстве случаев не соскучишься. А теперь вот Лёха что-то сам соскучился. На геометрии сидел тихий и печальный, на русском сидел такой же. На английском его спросили. Он ответил тихо, печально и с фирменными запинками. Получил верный трояк, хотя Киру за такой же ответ, честно говоря, и 4 ставят. А мне трояк с минусом, потому что нет справедливости на свете, и особенно в школе. Вот тут я его настроение заметил. Раньше не замечал, о своем думал. Было о чем подумать. А тут вижу, идет на место совсем траурный. Спросил потихоньку: «Что за дела?» Алёха мимо прошел, сел и в парту смотрит. Я дождался перемены, подошел, спрашиваю: «Дома траблы?» А у него бывали дома траблы. Да у кого их не бывает? У меня, думал я раньше. А тут такое вот траблище, и главное, не поймешь, откуда растет и куда упирается. Лёха головой слегка качнул и говорит: «Нормально. А что, я в душу лезть буду?» «Ладно», — говорю, и пошел себе. Но Кира нагнал, спросил. Тот не удивился. К нему же родители вчера в школу вызывали. «А что такое?» «Да фиг его знает. По учебе что-то. Типа, если из троек не вылезет, в А переведут». «Ну, здрасте», — сказал я расстроенно. А Кира продолжил: «А вообще я у тебя спросить хотел». «Это с какого?» «Фига себе. Так твои же родители тоже там были». «Где были?» — тупо спросил я, вспоминая. Не получалось у меня вспомнить. То есть получалось, но в глаза лезли красная кофта, болотный плащ и почему-то измазанная свёклой ложка. Папа ею сегодня вместо вилки селедку под шубой ел. «Ну, в школе где?» «Насчёт информатики, наверное. Не в курсах, что ли?» «Не в курсах?» — это было мягко сказано. «Да и, кстати, какого чёрта? Я ту двойку давно закрыл 4-й и 5-й. И вообще непорядочно это в журнал пару за поведение ставить. Мало ли, что я громко смеялся. Если Лёха смешит, мне плакать, что ли? То есть не должны были родители вызывать? А если уж вызвали, то почему родители мне об этом не сказали? Или они из-за этого вызова и психуют так? И намекают, типа... Блин, не может быть. Были у меня двойки. И тот скандал с директором был из-за вызывающего поведения. Ровно все расходилось. У меня же родители все-таки они монстры. И не психи, как у Лёхи, которого папа не бьет, а мама не жалеет, но бьет еще сильнее. У Лёхи спрошу. Фиг я чего у него спросил. То есть спросил, конечно, но без особого толку. До последнего урока Лёха как-то ловко оказывался далеко от меня. А на выходе из школы я его уж подкараулил. Так что там было-то? Где? Ну, вчера чего родители тягали? Ты из-за этого такой загруженный? Ага, сейчас. Не, ничего не было. Живот весь день болит, аж в бошку отдает, сказал Лёха морщить. Думал, обделаюсь под доску. Слушай, я побежал, ага. Он впрямь почти побежал, держа руку у живота. Логично, в принципе, у него дом вот рядышком со школой. А мне идти 10 минут. А тренировка через час. А еще перекусить надо. Ну и переварить для кучи. Так что я тоже почти побежал до дома, пытаясь понять, что в Лёхе было не так. Не то чтобы я нацеленно про это думал. Просто пока бежал, грел, ел, пил, сумку собирал, опять бежал, переодевался и бинты наматывал. Все это время вертел в голове Лёхина лицо, прическу, одежду, голос. Так нет, вроде все как обычно было. И довертелся. Лёха сегодня не шепелявил. То есть на английском, как положено, со всеми этими «the». А когда со мной говорил, ни разу не пришипнул. Или я забыл. Тут я чуть было себя совсем не забыл, потому что от великой задумчивости встал и опустил руки. В разгар спарринга. С Ильдариком, который вообще хороший парень, но дур-машина, без тормозов, и меня на 10 кило тяжелее. Ну и пропустил. Ладно, хоть не в подбородок, а в нос. И ладно, хоть не акцентированный. Мне хватило. Ну, все забегали, конечно. Михалыч меня мокрыми салфетками и какими попало словами обкладывает. Пацаны сочувственно хихикают и спрашивают, сломан ли нос. А Ильдар, как кот ученый, бродит с виноватым видом и то оправдывается, то извиняется. А я разглядываю потолок, шершаво сглатываю и думаю о шипящих согласных. Михалыч салфетки снял, нос мне ощупал, я только ногами дернул, и свирепо сообщил. «Цел нос. Жалко». «Чё это?» — прогундосил я возмущенно. «Урок бы хороший был. Сроду бы руки в ринге не опускал». А теперь урок не впрок, цел, козёль, и невредим. Молчи! Ты должен вот этого движения, он показал, опущенных рук, поднятого подбородка, своей глупости и расслабухи больше самого страшного противника бояться. Я 1000 раз объяснял, контролировать противника — ваша задача. Контролировать себя — ваша жизнь. А тебе жизнь недорога, и пока настоящей боли глупостью себе не нахлобучишь, блин, полный загривок, так будешь ручонки опускать. Пацифист, блин. «Не буду. Не буду. В следующий раз лично тебе добавлю, понял?» «Понял», — сказал я. «Сергей Михайлович, а как вы думаете, если человек шипелявит, это может за день пройти?» Михайлович отступил на шаг назад и протянул, внимательно меня рассматривая. «О, поражение коры. Врача вызвать?» От врача я отбрехался. От провожатого тоже. Но тренировка на этом для меня закончилась. Надолго, до апреля. Михалыч в каникулы срывался на республиканские сборы. Вот вечно так. Когда совсем не в моготу, тренировки пополняются сверхплановыми заданиями и играми на выходных. А втянешься, начинаются сборы, болезни и прочие уважительные сочкования. Зато выкраивался дополнительный кусок времени до похода за Дилькой. За компом посижу, пока над душой никто не стоит. У подъезда я чуть тормознул. Увидел нашу машину. «У вас хорошая машина». Пусть и с неприличным названием «Хёндай». Папа вечно шутит про нее, когда мамы рядом нет. Но и любит машинку. Она быстрая, вместительная, надежная, как зубила. Это папа так мастера из автосервиса пересказывал. И настолько недорогая, что нам по кредиту за нее всего 2 или 3 взноса осталось. Так что зря мама на отца ругалась. Показывала 2 пальца, в смысле «у тебя 2 детей!» И кричала, что случись опять кризис, с голоду помрём. Не померли. Хотя, если у папы нынешний аппетит сохранится, я ни за что ручаться не буду. Вопрос не в аппетите, а в том, что наша машинка делает у подъезда. Если родители на работе, тачка должна быть рядом с одним из папиных объектов. А если приехали пораньше, с учетом последней ерунды не удивлюсь, то на стоянке, Мы место там выкупили, когда машину оформили. Близко и удобно. Ну, посмотрим. Я с порога окликнул родителей. Никто не отвечал. Одежды, обуви их в прихожей не было. Ну, может, в магазин или к соседям забежали, чтобы еще куда-нибудь на машине тронуться. О том, что машина стоит у подъезда, потому что сломалась, как все время ломается китайский гроб на колесиках у дяди Ромы, думать не хотелось. Лучше в Тернет сбегаю. Я включил компьютер, поставил чайник, вернулся к компу и ругнулся. Монитор предлагал ввести пароль. Опять запаролили. С родителями такое случалось. Как правило, когда у меня падали оценки, или мама с папой с какого-то перепугу в очередной раз решали, что я слишком много времени провожу за компом, или мало читаю, или пропускаю тренировки, и даже занятия по гитаре. Без последней заботы я бы в легкую обошелся. Музыка — абсолютно мое дело, в которое я попросил бы никого не соваться, даже родителей. Я бы без всего остального обошелся. Я взрослый человек, мне 14 лет, мои годы, ну и так далее. Но родители почему-то не верили и придумывали все новые и новые пароли. Потом ситуация успокаивалась. До следующей вожжи. Я вздохнул, нагнулся над клавиатурой и, не садясь, попробовал все пароли, которые помнил. К счастью, число попыток было неограниченным. Да иначе папаня сам попал бы, с его-то привычкой всякий раз придумывать пароль из новой области знаний и никогда ничего не записывать. Пока попадал я. Через полтора часа надо было выходить за деликой. И время бессмысленно уползало сквозь пальцы. Я вбил последний неправильный вариант, зарычал и набрал маму. Длинные гудки. И еще что-то. Я отнял трубку от уха, нахмурился и прислушался. В спальне заливался кусок какой-то симфонии, поставленный мамой в качестве звонка. Ну, молодца. Телефон забыл, как раз когда он особенно нужен. Ладно. Я набрал папу. Длинные гудки. И еще что-то. Я почти со смехом нажал сигнал отбоя, и вылетавший из спальни треск старомодного телефонного аппарата заткнулся. Папа тоже телефон оставил. Ну, дают красавцы. Я немножко подумал и зашарил записной книжки. Папе на работу звонить было бестолку. Он вечно на объектах. Искать маму в офисе вообще не следовало. Мама просила делать это в крайнем случае. У них там мини-АТС, корпоративные правила и прочий дресс-код при идиоте начальнике. Будем считать мой случай крайним. Нефиг было запароливать. Пусть хотя бы причину объяснят. Если придумают, конечно. С одной стороны, повезло. Я попал сразу на мамин отдел. На тетю Лену. А она нормальная тетка. С другой стороны, какое-то везение. Маму начальник, надо понимать, идиот, отправил на выезд по нескольким адресам, так что она, если и вернется, то не скоро. Тетя Лена, кажется, хотела еще о чем-то спросить, но мне было не до светских бесед. Время поджимало. И почему-то стало очень тревожно. Я постоял, тупо гоняя туда-сюда список вызовов, и зачем-то снова щелкнул по папиному номеру. Как будто у него было два телефона с одной симкой, и он мог сейчас отозваться из какого-то другого места. Ну или как будто он сидел тихо в спальне, а я проверял, надолго ли хватит его терпения. Сидел в полотном плаще и что-нибудь ел. Я вздрогнул и обнаружил, что треск телефона стал громче не из-за моего воображения или там по техническим причинам, а потому что я стоял, уткнувшись лбом в дверь спальни, и слушал. Слышал звон и пытался услышать что-то, кроме треска. Ну и кроме бомканья сердца, конечно. Если бы мне это удалось, я бы, наверное, от бомканья избавился. Было у меня ощущение, что мое небольшое сердце звуков притаившегося папки не выдержит и, например, лопнет. Ничего я не услышал. И тихонько надавил на дверь лбом. Дверь открылась. Внутри было темно и тихо. Я посмотрел на экранчик телефона. Все правильно. Отбой после стольких-то там гудков. Сунул трубку в карман и, поколебавшись, сделал шаг вперед. У нас был договор с родителями. В их комнату не соваться. Дилька иногда нарушала. Так что с нее возьмешь? По утрам все мелкие к родителям бредут с целью вбуриться в теплое место между ними. А мне-то там что делать? Я бы и без договора не совался. И с особенно большим удовольствием сейчас. Темно было от штор. Но открытая форточка рядом с балконной дверью штору оттопыривала, позволяя немножко подсвечивать комнату. И из-за моей спины свет попадал. И опять пахло костром. «Мусор жгут, что ли?» — рассеянно подумал я, пытаясь оглядеться. Свет включать не хотелось. День еще. И вообще. Глаза приноровились быстро. Вот кровать, вот трюмо. Зеркала тускло сияют. С другой стороны шкаф. Рядом тумбочка. На тумбочке мама. На полу папа. Я ёкнул горлом и откинулся назад. Дверь захлопнулась. Стало темнее. Но я уже присмотрелся. И видел все. Мама сидела на тумбочке, спиной к стене, неловко задрав лицо вверх и приоткрыв рот. Папа лежал на полу, между кроватью и шкафом, ничком. Это когда на животе. И головой к двери. Еще шаг, и я бы наступил. Оба одеты по-уличному, в пальто. А у мамы еще и сапоги поблескивали. Я неуверенно позвал. Маму. Папу. Может, они сознание потеряли? Или пьяные? Водкой или там вином не пахло. Пахло совсем нелепо, как от раскочегаренного мангала на даче. Надо вытаскивать их отсюда, понял я. К маме не подойти, это придется через папу переступать. Поэтому начнем с него. Я присел на корточки, протянул руку, чтобы подцепить отца под плечо, и промазал. Пальцы уткнулись в неровную, но с твердыми гладкими краями, ямку под волосами. Я отдернул руку, в ушах взорвалось, во рту занемело. Я вскочил и понял, что это сам так густо всхлипнул. Я не с первой попытки зацепил левым локтем ребро неплотно прикрытой двери и с трудом ее открыл. Правую руку держал на весу и шевелить ею не мог, а за ручку хватать не хотел, потому что там отпечатки. Выскочил. Я очень хотел упасть, залезть под диван, скорчиться, зажмуриться, разжмуриться и обнаружить, что все это сон и бред. Но нельзя. Вдруг они живы и умрут, пока я тут в прятки играю. Я посмотрел на руку, она была на вид чистой. Вытер ее о штаны, подавил желание вымыть ее с мылом, достал телефон, чуть не уронив его к дурной бабушке, и набрал службу спасения. Размеренно дыша, назвал адрес, себя, сказал, что родители дома то ли ранены, то ли убиты, нужна срочная помощь, и заорал, кажется, еще не нажав отбой. Заорал и несколько раз ударил кулаком в стену. Левым. Судя по тому, что телефон остался цел, а левый кулак нет. И резко замолчал, прислушиваясь. Показалось. С другой стороны, кто сказал, что бандиты уже ушли? Они до сих пор под кроватью. Или в ванной. Или на балконе. Надо проверить. Я пошел на негнущихся ногах к спальне и уже взялся за ручку, когда сообразил. Ну, положат они меня рядом с мамой и папой. И что? Я же не персонаж фильма ужасов, чтобы кричать: «А давайте разделимся и осмотрим подвалы!» Наоборот, надо, чтобы они не поняли моих догадок. Но и выскочить не успели. Я медленно пошел к выходу из квартиры, всей спиной чувствуя, как за две двери от меня кто-то, переглянувшись, берет тесак. Почему-то именно тесак, хотя форма дырки была другой, не надо, меня сейчас вырвет, и решительно идет за последним живым жильцом. Нет, дельки же еще есть. Я быстро повернул и выдернул ключ из замка, распахнул дверь, грохнул я ее и судорожно запер. Теперь не выскочит. Я хотел дождаться скорую и милицию на лестничной площадке, но сообразил, что лучше встречать внизу, чтобы подъезд не проскочили и с входным кодом не возились. Его-то я сказать забыл. Выбежал во двор. Там было издевательски светло и почти солнечно. И все равно я через какое-то время обнаружил, что пританцовываю, стуча зубами и тихо подвывая. Куртку-то надеть не успел. Да куртка бы и не помогла. Но если бы мама меня увидела в кофте и джинсах, ох, еще и в тапках, кроссовки тоже забыл, она бы меня убила. А теперь ее убили. Как же я теперь? Куда мне дельку теперь? Стало очень жаль себя. И сразу очень стыдно стало о таком думать, когда мамка и папка. Из носа потекло, из глаз, кажется, тоже. И тут к подъезду подлетел белый жигуленок, с которого проворно выскочили грузные милиционеры. Нет, полицейские, до сих пор путаюсь. С короткими автоматами. Я, не помня себя, подбежал к штатскому усатому дядьке, который, видимо, был старшим. Признался, что да, я звонил, да, все там, и, может быть, бандиты тоже. Нет, меня никто не бил. Потрогал нос, объяснил, с трудом вспомнив, что это на тренировке. И повел их. На лестнице я пытался еще, забегая вперед, объяснить про балкон и про запертую дверь. Окончательно сорвал дыхание и к двери подбежал совсем оплоумевший и запыхавшийся. Но все-таки вспомнил и спросил: «А врачи?» «Едут, едут. Давай ключ». «Да я сам», — сказал я, и сунул ключ в замок. Ключ вошел до половины и замер. Я сказал: «Сейчас, сейчас». Нажал, вытащил, вставил снова, попробовал покрутить и растерянно обернулся к милиционерам. «Не вставляется». «Раньше такое бывало?» — спросил усатый. «Нет», — сказал я. «Только если изнутри еще вставлен». Милиционеры переглянулись. Штатский сказал: «Пацан, отойди-ка. Ибрагимов, на ту сторону, балконы сяки. Перевозчиков, вперед. Блин, стальная. Ну ладно, сперва сами попробуем». Он несколько раз зачем-то нажал кнопку звонка. От звуков колокольчика я чуть не расплакался. И, взяв меня за плечо, отвел в сторону. Рыжий перевозчиков подошел к двери, снял автомат с плеча, примерился и не сильно ударил прикладом в замок. Еще раз, в район петли. Дверь дважды отозвалась толстым колоколом, будто в рифму звонку. И мамин голос спросил: «Что такое? Перестаньте немедленно, я сейчас милицию вызову».